Она развязала полотенце и позволила ему упасть. Какое-то время спустя включился кондиционер, обдувая прохладным воздухом мои обнаженные плечи и торс. Катя лежала, прижавшись ко мне, закинув на меня руку и ногу. Когда пот начал испаряться с моего тела, я вздрогнул. «Все нормально?» — спросила она. «Все чудесно», — успокоил ее я. «Как ты?» «Немного ошарашена, но счастлива. Мне уже надо идти». Моя рука поползла ниже ее талии. «Перестань!» Катя рассмеялась, отползая от меня. «У меня собрание». Она села в постели. Черное, как вороново крыло, волосы и смуглые соски контрастировали с мраморной кожей. По груди велись тонкие голубые жилки. «А ты как? Занят сегодня утром?» «Ничего такого, где меня не мог бы подменить теннис. Тебе повезло, что он у тебя есть. Большую часть времени. Теннис для меня как семья. И это хорошо и плохо одновременно. Он все время сует нос в мои дела, и у него на все есть собственное мнение. Ты расскажешь ему о нас?» «Не сразу», — осторожно ответил я. «Он знает, что вы с Женной расходитесь. Я же еще не пил кофе, Катя. Я начинаю беспокоиться о том, куда нас может завести этот разговор. Может, нам удастся встретиться попозже, выпить чего-нибудь?» Она подумала пару секунд, прежде чем кивнуть. «Я проверю свое расписание и позвоню тебе». Катя поцеловала меня, выбралась из кровати и подняла полотенце с пола. «Мне, похоже, опять надо в душ». Ее рука была на двери в ванную, когда зазвонил мой мобильник. Катя стояла справа от стола, на котором лежал телефон. Она подняла его и взглянула на дисплей. «Это Дженна». Катя была поражена. Звонок продолжал разрывать тишину комнаты. Катя подтолкнула телефон ко мне, и я стал нащупывать кнопки на его ребре, пытаясь отключить его. Последовавшее молчание показалось мне очень громким. «Мне жаль», — наконец сказал я. «Не жалей. Мне действительно нужен был звонок, чтобы проснуться». Катя снова обернула вокруг себя полотенце, подошла ко мне и села на краешек кровати. «Попозже меня не устраивает, Питер. Мне нужно точно знать, что происходит между тобой и Дженной». «Непримиримые противоречия», — ответил я, прикидываясь хладнокровным. «По-моему, это так называется». Одно долгое мгновение Катя выдерживала мой взгляд. «Ты переезжаешь?» «Я точно не уверен». «Почему?» «Потому что мы еще не во всем разобрались». Я сел, опершись на изголовье, и стараясь подобрать простыню повыше, чтобы укрыться. Одеяло было придавлено ее телом. «Ты сказал, что вы расходитесь». «Катя, дай мне дух перевести», — взмолился я. «Я же говорил тебе вчера, что запутался». «Но не в том, что касается Дженны», — мгновенно отреагировала она. «Ты сказал, что между вами все кончено». «Так и есть». Я пытался быть убедительным. «Мы просто еще не все обговорили». Я потянулся к ее ноге, Катя схватила меня за запястье и не отпускала. «Отвечай на вопрос. Что ты будешь делать, если Дженна попросит тебя остаться?» «Она не попросит». Катя еще крепче сжала мою руку. «Но если все-таки попросит?» Я не знал, как сказать правду, и не мог осмелиться солгать. Как бы я ни хотел Катю, я ни представить себе не мог, что сумею противостоять притягательности Дженны. Секунда проходила за секундой, Катя сняла мою руку со своей ноги и отбросила ее. «Дай-ка я скажу тебе, что я думаю». У нее дрожал голос. «Дженна сердится, а ты обиделся на нее, потому что ты затащил меня в постель, чтобы отомстить ей и чтобы потешить свое самолюбие». «Ты не права», — горячо запротестовал я. «Я выясню отношения с Дженной сегодня вечером и позвоню тебе завтра утром». «Не стоит беспокоиться. Мы спорим попусту», — умоляюще сказал я и снова потянулся к Кате. «Дженна не попросит меня остаться». Катя резко хлопнула меня по руке и встала. Ее лицо было искажено гневом. «Как лестно! Ты отчаянно хочешь быть со мной, но сначала тебе надо удостовериться, что жене ты больше не нужен. Что ж, позволь мне кое-что тебе сказать, Питер. Я никогда не была на вторых ролях и не собираюсь начинать сейчас. Я доверяла тебе, и ты меня обманул. Я не хочу, чтобы ты звонил мне, и не хочу, чтобы ты ко мне приближался. Ты причинил мне уже достаточно боли». Я поворачиваю налево у второго знака аэропорт из Гэмптона и начинаю медленно ехать на север по длинной, извилистой, покрытой снегом дороге. Она переваливает через железнодорожный переезд и оканчивается напротив служебного въезда в аэропорт. Ворота в аэропорт закрыты на цепь, здания за забором не освещены. Покрытый льдом знак говорит о том, что узкая улица вокруг периметра называется «Промышленный проезд». Согласно указаниям, распечатанным мистером Розье, арендуемая собственность Андрея находится вниз по улице по правой стороне. Я медленно еду на восток, ища взглядом номера домов, и с трудом различаю тускло освещенные низкие строения, виднеющиеся сквозь густые насаждения виргинских сосен. Заметив номер здания, принадлежащего Андрею, я сворачиваю к краю дороги. Мне опасно здесь находиться.